Глава третья. К Кри я вернулся тем же вечером. Вернее, уже почти ночью. Благо он, как и я, спать не собирался, а вместо обычного сна предпочел заняться более интересными вещами. Собственно, Норми встретил меня в условленном месте и, соблюдая повышенные меры предосторожности, уже ближе к полуночи доставил в подземную штаб-квартиру Кри. Точнее, в лазарет, где, как я помнил, имелось несколько специально оборудованных для содержания магов тюремных камер. «Вы зачистили склады?» — первым же делом поинтересовался я, когда Кри встретил меня в коридоре. Встретил, как обычно, один, если не считать Норми. Ни охраны, ни менталистов поблизости. Все как в тот раз, когда мне пришлось допрашивать Шакса. Что-нибудь интересное отыскали? В ответ на мой вопрос босс качнул головой. Нет, мои аналитики посчитали, что нам не стоит туда соваться. И что для нас намного лучше, если расследование будет проведено официально. Так что мы оставили эту работу на Тхаэров. Почему? Думаешь, они лучше тебя и твоих людей ориентируются в делах Нижнего города? Нет, но на складах, в том числе и на легальных складах, всегда много охраны, причем самой обычной, которая понятия не имеет, что на подконтрольной территории есть дополнительный уровень или даже два. Из-за них на территорию нам пришлось бы прорываться с боем, ну а после того, как ты там порезвился... Ого. Еще перед отходом я дал Кри полный расклад, поэтому о том, в каком виде я оставил охрану на нижних этажах и как мы оттуда выбирались, он прекрасно знал. В общем, мне еще по дороге сообщили, что в службу общественного правопорядка поступила информация о нападении группы неизвестных на вышеупомянутые склады. Похоже, у кого-то нервы не выдержали. Или, может, рабочие при виде трупов так перепугались, что кинулись на улицу и обратились за помощью к первому же попавшемуся человеку в форме. Он-то тревогу и поднял. Ну да, рабочих ведь я не трогал. И если кто-то из них запаниковал, то при виде трупов мог и сам связаться с тхаэрами. «Есть еще один немаловажный момент», — тем временем продолжил Кри. «К тому времени, как ты мне позвонил, машину сопровождения Хелены с нашими мертвыми охранниками уже нашли. Служба транспортного контроля отреагировала оперативно, так что на место падения сразу же вызвали представителей службы общественного правопорядка и сотрудников ТСБ, раз уж на корпусе Орде нашли следы от пуль. Поэтому следствие и без того уже началось». Личности убитых тоже идентифицировали, а также получили информацию о том, на кого они работали. Так что имя Хелены все равно бы всплыло. И к ней по-любому пришли бы с вопросами. Да и похищение, хоть и с искажениями, все-таки попало на видеокамеры. По крайней мере, мне сказали, что идентификационный номер нашего Орде тхаэры все-таки сумели распознать. Я задумчиво кивнул. Ты прав. Тогда разумнее будет оставить все как есть. Надеюсь, охрана у твоей дочери была официальной? «Разумеется. Полностью легальная фирма. Легально нанятый штат, не имеющий никакого отношения ни ко мне, ни к моему бизнесу. Беседу с Хеленой я тоже составил. Она подробно расскажет тхаэрам, что произошло. Разумеется, не упоминая, что в машине были посторонние. Заодно даст подробное описание грузовика, место, где находилась, людей, которые ее допрашивали». Мои ребята уже составили для нее легенду, чтоб следователи не усомнились, что Хелена сумела самостоятельно освободиться и сбежать из подземелья без посторонней помощи. Ха. Ну, в принципе, она бы, наверное, могла. Если бы менталист был всего один. Если бы он был чуточку послабее. И если бы девчонку хотя бы на пару мгновений выпустили из виду. А определители ауры вы не боитесь? Осведомился я, прекрасно зная, как ведутся допросы в службе магического правопорядка. «Хелена умная девочка», — усмехнулся Кри. «И в свое время прошла хорошую школу, чтобы уметь правильно себя вести в подобных ситуациях. Лишнего она не скажет. Да и поймать хорошего менталиста на лжи — занятие не из простых. Тем более, когда менталист считается пострадавшей стороной, и повода подозревать его в неискренности нет. У нее в машине, если ты не знал, был маячок, сигнал которого вполне могла запеленговать охрана. А вот о том, что он работал с искажениями, из-за которых нам пришлось в процессе поисков полстолицы оббегать, тхаэрам знать уже не обязательно». Я снова кивнул. «Согласен. Если грамотно все обыграть, то угроза попасться на лжи была минимальной. К тому же у Кри возможности в плане обысков на складе несколько ограничены, тогда как тхаэры не только все там с собаками обыщут, но еще и владельца прихватят за жабры. И всех арендаторов на карандаш возьмут. все маршруты поднимут и вообще землю носом рыть будут, особенно если у них возникнут сомнения. А они просто не могли не возникнуть, что здесь творилось что-то незаконное. Лично для меня самое важное, чтобы мое имя в этой истории не засветилось, а на все остальное мне по большому счету начхать. Информацию с компьютеров на складе я уже снял, оставив следователям самое вкусное. Отпечатков ауры после себя не оставил, другие следы подтер, так что даже если Хелена случайно или умышленно проболтается, то доказать мое присутствие в том Орде, а тем более мою причастность к устроенной на складе бойне, будет непросто. «С пленниками поможешь?» — неожиданно сменил тему Кри, когда мы подошли к двери первой камеры. «Мы их пока не трогали. На препаратах сидят и под блокираторами, разумеется, поэтому в себя еще не приходили. Но что-то мне подсказывает, что с ними будет не легче, чем с Шаксом, и что без опытного палача тут не обойтись». Я оценивающе прищурился. «Что по оплате? Услуга, сам понимаешь, нестандартная. Специалистов моего профиля в Таирине раз-два и обчелся». «Да ладно!» — усмехнулся босс. «Тебе ж самому интересно узнать, кто они и насколько тесно связаны с Туран. Неужели из-за этой информации ты будешь бессовестно вымогать деньги у старого больного человека?» Я охотно кивнул. «Еще как буду!» «По деквиону за каждого». Тут же сменил тон Кри. «Еще полдеквиона за срочность. Плюс возможность допросить любого из них на выбор первым, без свидетелей». Я немного подумал и кивнул. «Устраивает. Мордатый, если что, мой. Информацией, естественно, поделюсь». Босс, понимающе улыбнулся. «Я в этом и не сомневался. Хочешь начать первым?» «Да, пожалуй». «Тогда прошу». Снова усмехнулся маг, открывая передо мной дверь ближайшей камеры, после чего демонстративно отступил и, как только я зашел, захлопнул дверь с той стороны. Я неспешно огляделся. Что ж, с того времени, как я навещал эту камеру в прошлый раз, в ней ничего радикально не изменилось. Все тот же стол с фиксаторами для головы и конечностей, видеокамеры, которые кто-то уже заблаговременно выключил, хорошее освещение, плюс аппаратура для кардиомониторинга. Два катетера, в том числе мочевой, капельница с сильнодействующим препаратом, ну и, собственно, сам клиент. Коренастый, полностью обнаженный и все еще находящийся без сознания немолодой мужчина, которого мне, судя по всему, придется приводить в чувство самостоятельно. Недолго думая, я отключил капельницу и, сняв с пленника датчики, отодвинул монитор в сторону. Мне он точно не понадобится. Затем попросил Эмму ускорить процесс выведения снотворного, чтобы долго ждать не пришлось. Наконец, как только подруга сообщила, что клиент скоро придет в себя, занял место в изголовье и... Неожиданно не стал просить Эмму обрубать мне эмоции, а вместо этого дал соответствующую команду модулю, подумав, что пора бы мне уже делать это самостоятельно. Тем более, если для этого есть все условия. Модуль, правда, сработал с небольшой задержкой. Все-таки команда для него была новая, неопробованная, поэтому мой эмоциональный фон он корректировал дольше, чем это обычно делала Эмма. Тем не менее, через несколько сценов я ощутил, что снова превращаюсь в равнодушного голема, и как только степень душевной анестезии достигла приемлемых значений, привычным и уже многократно отработанным движением вогнал пленнику наиниитовые спицы в голову. Тот дрогнул и сначала выгнулся на столе, несмотря на наличие фиксаторов, но почти сразу обмяк и, широко распахнув глаза, уставился невидящим взглядом в потолок. Клиент полностью готов к работе. «Ну что, друг любезный, побеседуем?» — хищно прищурился я, добившись нужного эффекта. После чего удлинил спицы еще немного и совсем другим тоном задал первый вопрос. «Как тебя зовут?» Из камеры я вышел спустя 3/4 Рейна, оставив после себя неподвижно лежащее на столе тело, выключенный монитор и всего несколько капелек крови на чистом полу. «Как успехи?» Поинтересовался Кри, как только я зашел в операторскую и, мельком глянув на мониторы, половина из которых была добросовестно отключена, знаком показал, что закончил. Я немного промедлил с ответом. Признаться, когда я только увидел будущего клиента для допроса, то подумал, что у него есть определенное сходство с Таном Босха. Похожее телосложение, рост, внешность, неплохая магия иллюзий. Честно говоря, у меня даже появилась мысль, что мне наконец-то повезло прихватить кого-то из верхушки Туран. Собственно, поэтому-то я его и выбрал, но нет. Пленника, как оказалось, звали не Босха, а всего лишь Дорро. Вернее, Торн Дорро по кличке Бонг. Примечание. Бонг в переводе с Нерари — бык. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Работал он, как я правильно догадывался, на Туран, но при этом являлся таким же исполнителем, как и Норлам Шакс, только уровнем немного повыше. Знакомы они лично никогда не были. По возрасту Дорро был почти на полтора десятилетия старше. Однако интересно другое. В свое время и Шакс, и Дорро родились и выросли в провинции Хасхо. В обыкновенных, даже, наверное, в бедных семьях. Оба являлись самородками. Ходили, соответственно, в одну и ту же младшую школу. Думаю, не надо напоминать, в какую. Вот только Шакс не сразу ступил на кривую дорожку и какое-то время имел официальную работу, звание и даже должность, тогда как Дорро в академию так и не поступил, а сразу после старшей школы ушел в тень и довольно быстро прибился к одной из криминальных группировок в своем городе, где и начал теневую карьеру. Чуть позже он перебрался в город покрупнее и там же нашел толкового учителя, который рассмотрел в посредственном самородке неплохой потенциал и смог развить у Дорро ветвь магии сна. Точнее, магию иллюзий, на усиление которой Торн бросил все свои силы. И, надо сказать, не прогадал, потому что к тому времени, как в Нарлаэне начали набирать силу Туран, он уже был достаточно опытным иллюзионистом и успел заработать определенную репутацию. Плюс набрал под свою руку команду преданных лично ему людей и имел небольшой, но вполне процветающий бизнес по продаже и поставке запчастей с краденых Орде. К тому времени, как его пригласили в Туран, Дорро уже успел перебраться в столицу, выкупил приличный кусок земли в пригороде Таирина, само собой на подставное лицо, затем оформил на это же самое лицо совершенно официально существующую фирму под названием «Содружество». А впоследствии отстроил те самые склады, где я не так давно навел немало шороху и принялся также официально сдавать их в аренду, попутно предоставляя место для стоянки грузовиков и недорогой мотель для водителей. При этом, надо сказать, сервис люди Дорро и впрямь обеспечивали весьма приличный. Комнаты сдавали дешево, еду в номера подавали качественную, плюс имели свою автомастерскую, да и вообще постарались организовать перевалочный пункт на высоком уровне. При этом стоимость аренды складских помещений у них тоже оказалась заметно ниже, чем у конкурентов. Да и охрана была достойной, так что очень скоро в пригороде Таирина сформировался приличный грузопоток, внутри которого Дорро ловко спрятал ручеек нелегальных грузоперевозок, для которых под основными складскими территориями было заранее построено несколько дополнительных этажей. В организацию работы фирмы я, правда, особенно не вникал и запоминал слова Дорро лишь постольку-поскольку. Поддельные накладные и собственный нелегальный товар меня тоже интересовали мало. Это больше информация для Кри, а вот изменения, которые произошли в жизни Дорро с того момента, как на него вышли Туран и сделали заманчивое предложение, меня до крайности заинтересовали. В частности, около 10 лет назад у фирмы «Содружество» появился партнер под названием «Сологистикс», тоже занимавшийся грузоперевозками. Причем партнер, который уже на тот момент успел набрать достаточно большой штат, имел несколько десятков грузовых машин и обладал опытом работы в северных провинциях Нарлаэна, но очень хотел выйти на более высокий уровень и подмять под себя столичных коллег. Дорро, как следовало догадаться, предложили возглавить этот тандем, что с учетом его прошлого было вполне логично. Он, правда, сказал, что для него это была всего лишь проверка, но, как ожидалось, дело оказалось ему вполне по силам, и он, едва получив бразды правления в Сологистикс, принялся усиленно воевать с конкурентами. Открыто или же из-под тишка, демпингуя цены и активно перехватывая клиентов, порой даже запугивая и угрожая, но он достаточно быстро выдавил с арены более слабые фирмы, а те, что покрупнее, начал одну за другой поглощать. Денег на этот Уран не жалели, как и людей, в том числе законников, которые проводили сделки, и всего остального, так что поддержка у Дорро была действительно мощной. Неудивительно, что спустя всего несколько лет Сологистикс как компания значительно подросла, а 4 года назад Содружество выкупило контрольный пакет акций компании-партнера, и вот тогда они объединились уже по-настоящему, сумев за эти годы создать одну из крупнейших логистических сетей в стране. Самое же интересное заключалось в том, что сеть и впрямь функционировала абсолютно легально, и также легально выполняла грузоперевозки по всему Нарлаэну, почти не привлекая внимания контролирующих служб. Ну а раз компания функционировала законно, то и штат у Дорро был оформлен как положено. Работники складов, охрана, система пропусков, почти как на режимном объекте, все было продумано до мелочей. Хотя, конечно, далеко не все сотрудники имели доступ к особо охраняемым помещениям и, соответственно, к особо охраняемым грузам, которые поступали на минус четвертый и минус пятый этаж в обход обычной зоны разгрузки. Меня же в связи со всем услышанным в первую очередь волновали два главных вопроса. Первый — зачем Дорро полез к Кри? И второй — почему в качестве личины он выбрал облик Лена Арина Босхо? На первый вопрос Дорро ответил просто — он планировал и дальше расширять свою деятельность в Таирине, поэтому, когда ему намекнули, что в Нижнем городе есть проблемный клиент с хорошими активами, которые в случае правильного подхода могут целиком и полностью перейти под руку Дорро, тот резко оживился и решил, что ему по силам сделать то, с чем не смог в свое время справиться другой координатор. Детали провала Шакса ему, правда, не сообщили, хотя о его исчезновении Дорро прекрасно знал. Тем не менее, получив от Туран все необходимые данные по Кри, полагаю, немалая часть этих данных была собрана тем же Шаксом, он по-быстрому организовал слежку за Хеленой. И прекрасно освоив за время работы в Сологистикс все законные и незаконные методы борьбы с конкурентами, организовал похищение, решив сделать несговорчивому авторитету то же самое предложение, на котором когда-то погорел его предшественник. Что же касается второго вопроса, то вот тут все оказалось немного сложнее. Дело заключалось в том, что изначально, как я уже сказал, Сологистикс работала только в пределах северных провинций. И на том этапе, когда компания еще только-только начинала делать свои первые шаги, у нее был совсем другой хозяин. Правда, Дорро, когда я начал задавать вопросы на эту тему, подозрительно задергался и начал проявлять признаки отчетливого беспокойства. Так что нам с Эммой пришлось зайти в сеть, чтобы поискать бывшего владельца интересующей меня фирмы. И вот когда мы это сделали, то с удивлением обнаружили, что до недавнего времени контрольным пакетом акций компании владел род, какой бы вы думали, Хасхо. Правда, владельцем числился не Тан, а один из его родственников четвертого круга. Причем на тот момент компания была не особо прибыльной, а на момент продажи и вовсе находилась на грани банкротства, поэтому ее цена при продаже Содружеству оказалась смехотворной. Конечно, сам по себе этот факт был не особенно интересен, но подумаешь, продали убыточную компанию и продали. А потом она взяла, да и резко пошла в рост. Бывает. Суть в том, что до Хасхо, как нам удалось выяснить, этой же компанией владел род Босхо, причем контрольный пакет акций они продали соседям всего 10 лет назад. Эмма даже нашла в сети дату сделки, которая когда-то освещалась в новостях. И промелькнула эта информация точно в то самое время, когда Торн Дорро занял место координатора в Туран. При этом Дорро признался, что с Леном Арином Босху судьба сталкивала его целых два раза. В первый раз лет 16 или 17 назад, когда он искал место под склады и обнаружил имя родственника Тана Босха среди желающих приобрести заинтересовавшую его землю. Оказывается, в то время именно Лен Арин курировал работу компании Сологистикс. И он же, как и Дорро, искал плацдарм для закрепления в Таирине, так что Дорро пришлось здорово потратиться, чтобы перекупить землю и выхватить лакомый кусок перед самым носом у раздосадованного конкурента. А во второй раз их интересы пересеклись, когда Хасхо захотели перекупить Сологистикс, и Лен Арин еще тогда, 10 лет назад, по уверениям Дорро, активно этому сопротивлялся. Дорро, правда, не сказал, каким именно способом решился этот вопрос, если владелец компании заупрямился. Сообщил только, что в Туран ему пообещали все уладить. И, судя по всему, действительно уладили. Но при этом я откровенно усомнился, что после всего случившегося иллюзионист мог столько лет таить злобу на отца Ании. А когда спросил его об этом, Дорро во второй раз подозрительно задергался. И чуть не помер у меня на руках, когда выдавливал из себя признание, что буквально месяц назад получил сверху... скажем так, пожелание, нарыть компромат на Лена Арина Босхо. Что, зачем и почему, выпытать у него я не смог. Дорро был готов скопытиться, лишь бы не упоминать лишний раз хозяев. Но раз кто-то в Туран был настроен против Арина Босхо, то этому определенно стоило уделить внимание. Еще одним интересным фактом, который мне удалось выудить из стремительно слабеющего пленника, заключался в том, что безопасность на территории, принадлежащих ему складов, вот уже 10 лет исправно обеспечивала частная охранная фирма «Контакт». Вернее, ее таиринский филиал, который довольно высоко котировался в рейтинге столичных охранных предприятий, несмотря на то, что головной офис фирмы находился не в Таирине, не в пригороде, а почему-то у черта на куличиках. Точнее, в далекой-предалекой провинции Норасхе. В плане сотрудников фирмы ничего особо интересного я не выяснил. А вот насчет начальства информация оказалась неожиданной, потому что руководил головным офисом. Честное слово, я сначала даже не поверил, когда Эмма порылась в сети и выдала мне нужное имя. Так вот, руководил контактом никто иной, как Дилан Росс. Старый приятель Норлама Шакса, его боевой товарищ, тот самый тип, которого я как-то видел на фотографии и который до настоящего момента нигде не светился, и вроде бы ни в чем таком замаран не был. Примечательно также и то, что и Нарасха, и Хасхо вот уже много лет являлись ближайшими соседями провинции Босхо, с главой которых у их танов, разумеется, были налажены тесные экономические, политические, межродовые и, вероятно, семейные связи. Так что, думаю, не ошибусь, если предположу, что даже при том, что Босхо очень своевременно избавлялись от активов Сологистикс, во всей этой схеме именно они являлись главным бенефициаром. Больше скажу. Когда Эмма порылась в сети, то неожиданно выяснила, что в провинции Хасхо приличный процент крупных градообразующих предприятий оказался совместным именно с родом Босхо. О чем это говорило? О том, что тан Хасхо в немалой степени зависит от своего богатого соседа. Как уже это произошло, когда начался этот процесс, сейчас сказать сложно. Но если даже в начальной школе самородки из провинции Хасхо демонстративно заглядывали в рот младшему сыну Тана Босхо, всячески стремясь быть вовлеченными в его дела, то, наверное, стоит предположить, что и у остальных Хасхо дела идут не очень. Так что при определенных обстоятельствах они не откажутся прикрыть своих благодетелей. А то, может, и дальше пойдут. Например, по просьбе соседа перекупят потенциально прибыльную компанию, чтобы затем по-быстрому ее разорить и перепродать на сторону за гроши. Про связи Хасхо с Туран вопрос пока оставался открытым. Есть ли в теневом бизнесе Босха их доля или же нет, это придется выяснять уже по ходу дела. Но если считать, что и Сологистикс, и Контакт достаточно тесно связаны с Босхо, то вероятнее всего и Хасхо каким-то боком тут замешаны. Ну и, наконец, последнее, что мне удалось выудить из нашего пленника, это то, что Чито, тот самый посредник или связной, про которого когда-то обмолвился Шакс, и которого даже Кри со всеми своими связями до сих пор не сумел найти, на самом деле не человек. Чито — это кодовое название частной информационной сети, которую Туран использовали для общения между координаторами и руководителями группировки. Собственная разработка, кстати, частное приложение. Проще говоря, мессенджер, который, если я правильно понял, можно установить на любое средство мобильной связи, и который, благодаря новейшим системам шифрования данных, позволял членам Туран обмениваться информацией вне обычной сети, и даже вне системы Хошбанка. Правда, когда я обыскивал пленников, то не заметил при них ни одного подозрительного устройства. Браслеты Хошбанка не в счет, на них посторонние программы нельзя установить, я проверял. Но ничего другого при них не оказалось. Поэтому было неясно, на каком конкретно устройстве стоит вышеупомянутый мессенджер. И главное, неясно, смогу ли я его взломать. Самое же скверное заключалось в том, что Дорро не захотел ответить на мои вопросы. В самый неподходящий момент в его ауре активизировалось сразу несколько черных меток, и пленник, несмотря на все усилия Эммы, все-таки помер, оставив меня без важной информации. «Так что?» — снова спросил Кри, когда я, задумавшись, не ответил на его первый вопрос. «Узнал что-нибудь полезное?» «Да», — наконец кивнул я. «Причем довольно много. Но сначала доработаю второго, и уже потом дам тебе конкретное направление для поисков». «Так, а с теневыми браслетами что? Когда пленников привезли, браслетов при них не было». «Я их забрал. Попробую на досуге посмотреть. Может, удастся что-то оттуда выудить». Кри оценивающе прищурился, кажется, сомневаясь в моих талантах маготехника, однако вслух все-таки ничего не сказал, а вместо этого зашел вместе со мной во вторую камеру и, как в прошлый раз, отступил к стене, с любопытством следя за тем, как я готовлюсь к работе. Для меня же все было привычно. Закрыть капельницу, вынуть иглу, выключить и отодвинуть ненужный больше монитор в сторону, приложить ладони к чужой голове. Правда, на этот раз вопросы в первую очередь должен был задавать Кри. Я свое право первого допроса уже использовал, поэтому, как только пленник начал подавать признаки активности, я молча выпустил ему в черепушку свои наиниитовые иглы, а как только он созрел для разговора, спокойно кивнул боссу. «Можешь приступать».